Глава 5. Подозрение. Дарья Юровна, мама Ордана, всегда выглядела уставшей. Вероника не замечала, чтобы она улыбалась шуткам или приятным мыслям. Ей не было и 40, а у глаз и рта появились тонкие морщинки. В каштановых волосах блестели седые пряди. Дарья хлопотала по хозяйству, ухаживала за двумя братьями Ордана. Заботливые руки с обветренной кожей не знали покоя. Они были либо в серебристой рыбьей чешуе, либо чинили одежду или готовили вкусную еду для детей и мужа. Когда говорил Айдар, ее взгляд был прикован к работе. Она чистила картошку, штопала носки Ордана, Балсана или Булада, потом заготавливала консервы для магазинчика, располагавшегося возле дома. Взгляд опустошенный, но не покорный, а скорее отстраненный, будто она скрывалась за толстыми стенами внутреннего мира от властного мужа и орущих детей. Не только старший, но и средний сын помогали отцу рыбачить. Они часто ругались, выясняя, кто лучше добытчик. Если Айдар походил на мыс-богатырь, суровый, несокрушимый и вечно недовольный, то Дарья напоминала иву у лазурного озера, гибкую, тихую, гнущуюся под порывами ветра, но не ломающуюся. Казалось, Дарье Аюровне известны все легенды Байкала. Ника любила слушать предания, которые мама Ордана рассказывала нежным голосом. Дарья никогда не лезла с расспросами, лишь молча подвигала Нике тарелку с румяными буузами и наливала ароматный чай с байкальскими травами. Окидывала девочку добрым, чутким взором. В такой молчаливой поддержке больше тепла и заботы, чем в громких фразах иных людей. Закончив накрывать на стол, Дарья поглядела в окошко и заметила темную тень, пролетевшую в небе. Лицо ее сделалось грустным. «Это не к добру», — негромко пробормотала она. Домашние насторожились. Дарья была неразговорчивой, и к любому ее слову внимательно прислушивались. «Харидой, предок нашу мать-лебедь в белых одеждах взял замуж, а черные одежды — страшные и древние. Это темные шаманы справедливость собрались вершить». «Все только и говорят о черных лебедях», — произнесла Ника и задумчиво выглянула в окно. Уже смеркалось. И об убийствах нерп как-то забыли. Айдар усмехнулся уголками губ, но глаза оставались серьезными. Отец друга всегда внушал Веронике безотчетный страх. Избегая его взгляда, она посмотрела в кружку с чаем, от которого исходил душистый пар. «У нас есть разрешение на добычу нерп. Мы можем развернуться», — мечтательно произнес Айдар. «Будем делать ангоны из шкуры, а мясо щенков просто восхитительно». Ника застыла, не веря услышанному. Ордан, взглянув на Белевскую, догадался, какое впечатление произнесли слова его отца. Ее ладошки дрожали. На щеках вспыхнул румянец гнева. Стало заметно, что она еле сдерживается. «Папа», — прошипел Ордан, вставая. «Хватит!» «Не затыкай мне рот, не дорос еще!» Грубовато одернул Айдар и взглянул на него снизу. Ордан уже перегнал родителя и даже был шире в плечах. Дарья сжала кулаки, когда Айдар повысил голос на старшего сына. Собиралась возразить что-то, но только бессильно опустила руки, не решившись защитить Ордана. В этом заключалась ее горькая правда. Любящее сердце сковывали страх и привычка. «Прекратите!» — крикнула Ника, которая не могла терпеть жестокость, даже если та была направлена не на нее. Удивленные члены семейства воззрились на гостью. Она выскочила из дома Батуевых, не попрощавшись ни с кем. Двухэтажное здание из бруса лиственницы пряталось в глубине хужира. От суровых ветров его защищал забор из шершавого горбыля. Приземистый, крепкий домик без замысловатых украшений служил одновременно и рабочим цехом, где Батуевы производили продукты для собственной лавочки, располагавшейся в низкой деревянной пристройке. Полки заставлены банками с рыбой домашнего посола. Над входом висела вывеска «Омулевая бочка», известная каждому местному жителю и туристам со всего света. Сумерки окутали поселок, сделав мягкими очертания домиков. Ника подняла шарф повыше, прикрывая щеки от ветра. В нос ударил запах рыбы, дегтя и дыма от печной трубы. «Я отвезу тебя», — догнав ее, сказал Ардан, и они вышли во двор. Снега намело по щиколотку. Ардан уверенно занял место на снегоходе и ждал, пока Ника устроится позади него. Но она нерешительно замерла. «Что-то не так?» — спросил Ардан. «Все нормально. Где шлем?» Ардан улыбнулся, как часто делал, когда она заговаривала о шлеме, и кивнул на кофр. «Не смейся», — Ника вздохнула. «Это ради маминого спокойствия. Она не разрешает мне ездить без шлема, считает небезопасно». «Она права, нужно беречься». Ника подошла к кофру, открыла его и увидела внутри бинокль. Тот самый прибор, который она прежде заметила у чужака, наблюдавшего за ней с мыса Бурхан. А ведь Батуев того же роста, что и браконьер. Ника смерила друга подозрительным взглядом. «Это не я». Ардан заглянул Нике в глаза, пытаясь понять, доверяет ли она ему или нет. «Самые важные вещи незримы. Только сердце может к ним прикоснуться». Вероника знакома с Арданом с детства. Он часто выручал ее. Внутреннее чувство подсказывало, что старый друг не мог так поступить. Но бинокль — красноречивое доказательство обратного. «Как тебе не стыдно!» — воскликнула она, не скрывая волнения. «Ты все это время притворялся!» «Нет, Ника, постой! Я не знаю, как эта вещь здесь очутилась!» По ее бескомпромиссному виду он понял, что оправдываться бессмысленно. Она не села назад, а решительным шагом отправилась домой. Не обращая внимания на то, что снег падал в сапоги, Ника шла вперед. Снежная дымка застилала обзор, но Белевская не хотела садиться на буран. «Замерзнешь!» — сказал Ардан, перекрикивая ветер. Снегоход ехал на малой скорости следом за Вероникой. Но она даже не обернулась, только подняла шарф повыше, чтобы снежная каша не попала в рот. Крупные хлопья облепили одежду. Еще несколько метров, и она станет сугробом. «Почему ты такая упрямая?» — ворчал Ардан. Резко повернувшись, она вперилась в него сверкающими от гнева глазами. Ника старалась восстановить в памяти те дни, когда Ардан отсутствовал, но не помнила, ведь он всегда был рядом. А если не мог прийти, то писал. «Почему ты так поступил?» — тихо спросила она. «Как поступил?» — недоумевал Ардан. «Ты причастен к убийствам Нерп». Ника прямо высказала свои подозрения. «Я... что ты? Никогда!» Его растерянность казалась искренней. Вероника хотела ему доверять, но общение со сверстниками научило во всем сомневаться. Никому нельзя верить на слово. «Докажи!» — потребовала она. «Как?» — в его глазах вспыхнуло отчаяние. Он боялся лишиться доверия Ники, ведь тогда их дружба останется в прошлом. «Покажи мне свои ботинки!» «Что? При чем здесь ботинки?» Ардан прекратил понимать, что происходит. Но Вероника была непреклонна. Она застыла посреди дороги в ожидании. Батуев понял, что по-другому не переубедит ее. Он неохотно слез со снегохода и поднял сначала правую ногу, чтобы Ника рассмотрела рисунок протектора. Она светила смартфоном и долго разглядывала подошву. Затем тоже проделали с левым ботинком. Осмотрев их, Вероника удовлетворенно выдохнула. Но сомнения не исчезли, только залегли на дно. Он мог поменять обувь. «Довольно?» Ардан вдруг почувствовал, что в душе закипает злость. Как она смеет не доверять своему единственному другу? Вероника покачала головой и вновь направилась в сторону дома. «Ну и иди!» — разозлившись, прокричал Дан ей вслед. Но она не оглянулась, упорно пробираясь к дому сквозь метель. Неужели так закончится их дружба? Как быть, если Ардан все-таки окажется убийцей Нерп? Что делать тогда? Сдать его полиции? Но ведь он ее друг. А может взять и забыть обо всех своих догадках, просто закрыть глаза и жить как прежде, будто ничего не случилось? Но Ника не может молчать. Убиты беззащитные существа. И тот, кто сделал это, должен понести наказание за свой поступок. Ника наблюдала за Батуевым весь следующий день в школе. Теперь она смотрела на прежнего Ардана, будто на незнакомца. Удивительно, как хорошо люди умеют скрывать свою настоящую сущность. Ей вдруг вспомнилось, как Ардан без сожаления потрошил еще живых рыб. Чтобы действовать так, нужно обладать недюжинным хладнокровием. Она изучала его, пытаясь отыскать мелкий изъян или трещину, которая либо подтвердила ее худшее опасение, либо опровергла. На правой руке она разглядела кривую царапину, которую вполне могли оставить когти нерпы. Все, что говорила учительница, тонуло в шуме мыслей. Ника была так поглощена рассматриванием Ардана, что не расслышала, как обращаются к ней. «Вероника, как ты считаешь?» — задала вопрос педагог. Ника вздрогнула, когда услышала смешки за спиной. Она догадалась, что перемена превратится в ад. Застигнутая врасплох, она ничего не ответила. Ардан оглянулся, и она поймала его озадаченный взгляд. Он будто спрашивал, что случилось. Вероника и сама не знала. «Что, поссорилась с дружком?» Когда прозвенел звонок, ехидно поинтересовалась Аня. В проницательности ей не откажешь. «Тебя не касается», — буркнула Ника, удивившись собственной смелости. «Наконец-то Дан бросит такое чучело», — выкрикнул кто-то из толпы. «Отстаньте от меня», — парировала Вероника. Белевская впервые осмелилась ответить обидчице. Глеб дал ей ощутить твердую почву под ногами. Она сильнее, чем привыкла думать. Почувствовав надежную опору внутри, она не позволит помыкать собой. В следующую секунду Аня дернула Нику за волосы и поволокла в туалет. Перестав быть безмолвной жертвой, Вероника кричала и отбивалась. Наконец удалось оттолкнуть обидчицу и повалить ее на пол. Не ожидавшая столь бурного сопротивления, Аня испуганно поглядела на Нику, которая возвышалась над ней и могла с легкостью наступить ей на горло. Белевская усмехнулась, осознав, что они поменялись местами. Аня привыкла к насилию, происходящему дома. Она воспринимала только язык агрессии. «Не зли меня», — тихо, но уверенно произнесла Ника. «Ты слышала, за что моего отца забрали в СИЗО? Во мне течет его кровь». Она оглянулась, и от ее злого, горящего взгляда зеваки мигом разбежались. Соперницы остались наедине. Ника окинула долгим, пристальным взглядом жалкую Аню, не осмелившуюся подняться с пола. Презрение быстро сменилось пониманием. Подав руку, Ника помогла однокласснице встать, а затем, не произнеся ни слова, выскочила в фойе. Ее испугала собственная ярость. Неужели у нее тоже есть темная сторона, которую лучше скрывать от других? Нике не верилось, что она была настолько смелой. Она сумела дать отпор. Вероника старалась сохранить спокойствие, но внутри бушевал ураган. Она схватила рюкзак, выбежала из класса в раздевалку. Ардан, сидевший на большом подоконнике и слушавший музыку в беспроводных наушниках, с изумлением наблюдал, как Ника бежит по коридору. Похоже, снова не обошлось без одноклассниц. Это встревожило его, но Ардан был все еще обижен на нее. Отвернувшись к окну, он созерцал, как за тонким стеклом баргузин разогнал тяжелые тучи. Ника накинула парку, но не застегнула замок. Неистовый ветер проникал под одежду, жег кожу. Вероника неслась к озеру. Нужно увидеть нерп или побыть рядом с Байкалом. Озерный воздух всегда успокаивал. Она свернула с протоптанной туристами тропы и пошла ко льду. По мышцам пробегала нервная дрожь. Мороз остудил пылавшую душу. Ладони замерзли. Пошарив в карманах, Ника не нашла рукавиц. Она подышала на заледеневшие пальцы. Ну и пусть. Веронике вдруг стало безразлично, что произойдет дальше. Мысли застыли. Она не желала вспоминать о том, что произошло. И домой идти не хотелось. Хотелось раствориться в белоснежной пелене, стать ничем. Безразличие стремительно сменилось тревогой. Мысли проносились вихрем в голове. Оставят ли обидчицы в покое? Виноват ли Ардан в убийстве тюленей? Что будет, когда вернется отец? И последний вопрос, который заставлял сердце сжиматься с нежностью, будил незнакомые чувства. Нравится ли она Глебу? Ника натянула шапку, плотнее запахнула куртку и спрятала в карманы окоченевшие ладони. Недолго бродила, затем остановилась у кромки чистого льда. У северного берега она различила черные точки, а рядом с ними человека. Ника подумала, что неподалеку логовище ушканов. Напрягая зрение, Ника сделала несколько шагов по льду и заметила, что перед ней расстилалась поляна, украшенная созвездиями замерзших пузырьков газа. По мере приближения неясные силуэты, похожие на миражи, обрели очертания прекрасных черных лебедей. А вокруг них кружил Глеб. Когда Ника увидела его, в сердце начал таять кусочек льда. «Привет! Что ты здесь делаешь в такую погоду?» Щурясь от ветра, поинтересовался Глеб. «Гуляю», — робко проронила Ника, скрывая волнение в голосе. О школьных проблемах она не хотела рассказывать. Никому не нравятся изгои. «А ты снимаешь?» Глеб посмотрел на маленькую камеру с сожалением. «Да, но аккумулятор сел. На морозе хватает ненадолго. Но я использую каждый момент». Ника посмотрела на благородных птиц. Но отчего-то они не вызывали хороших впечатлений, как другие животные. Сбившиеся в стаю, чтобы сохранить тепло, черные лебеди вселяли тревогу. Они смотрелись здесь чернильной кляксой на кипенно-белом листе. Нечто инородное, чуждое этим краям, внушало недоверие. Откуда они прилетели и куда держали путь, навсегда останется загадкой. «Замерзла?» — Глеб подметил, что Нику била мелкая дрожь. Вероника кивнула, хотя и знала, что дрожит не от холода. «Варежки потеряла», — призналась она. Глеб снял перчатки и протянул их Белевской. Сначала она хотела отказаться, но потом с благодарностью надела их. Перчатки оказались велики и сваливались с изящных ладошек, но хранили тепло Глеба и хорошо согревали не только руки. На сердце сделалось теплее. «Приятно, когда о тебе кто-то заботится».